Глава 43. Ведьма набросила на себя шубку, чуть подкрасила губы и вихрем вылетела из дома. Дел сегодня, как выяснилось, у нее больше, чем достаточно. У стен Академии Амори оказалась буквально через 5 минут и нетерпеливо нажала кнопку звонка. Маленькая дверца в окне тотчас распахнулась и явила ведьме заспанного привратника, который недовольно кривился. Но стоило гоблину увидеть ведьму, как окошко мгновенно захлопнулось, и господин Филк резво выскочил на улицу, едва успев намотать на шею теплый шарф. «Доброго утречка, леди Амория!» Бодро приветствовал он ведьму, давясь зевком. «Раненько вы сегодня!» «Открывай, Филк!» Скомандовала нацеленная на долгий, плодотворный день ведьма и махнула рукой. Ворота дрогнули и тотчас открылись. «Можешь досыпать дальше!» Милостливо разрешила леди Амория и быстрым шагом удалилась. «А ведь и правда рановато», — вдруг подумала ведьма. «На месте Ленойс. Ладно, все равно сначала к нему загляну, а нет, к Митрию. Впрочем, Митрий подождет, а вот чашечка горячего взвара — нет. Новомодный напиток из горьких зерен она не признавала. Ведьма ведь даже еще не позавтракала, до того спешила разобраться со всеми навалившимися новостями». В кабинет ректора Амория даже стучать не стала. Только толкнула, чтобы проверить, не заперта ли дверь. Не заперта. Ведьма подняла бровь и легонько постучала. «Войдите». Раздался резкий и недовольный голос Нойса, который на самом деле хотел сказать, кого там черт принес. Но в последний момент удержался. «Уже на месте?» Удивленно спросила леди Амория. И, войдя, сразу села на диван. Лицо ректора немного расслабилось. Ведьма с утра – это далеко не так плохо, как, допустим, министерская комиссия. «Амория, что так рано?» «Не спалось», – отмахнулась ведьма. «А ты что так рано?» «То же самое», – буркнул Нойс. «Неприятные новости получил, знаешь ли. Какой тут сон?» Амория напряглась. «Какие?» Взгляд Нойса потяжелел. «Сейчас покажу». Ректор подошел к схрону, сделал пас и достал измерительную сферу. «Вот!» Нойс поставил сферу на стол и обвиняюще указал на нее пальцем. «Представь, Амория, эту сферу мне прислали взамен разбитого старого артефакта. Выделили, так сказать, для нашей академии». Ведьма кивнула. Эту историю она знала. «С ней что-то не так?» Она прищурилась. «С ней очень даже не так!» Раздраженно ответил Нойс. «Можешь себе представить? Она при измерении минусует магический резерв. И только у Лилианы!» Почти выкрикнул ректор. Амория подскочила с дивана и уставилась на сферу во все глаза, которые сначала позеленели, а потом стали черными, как ночь. Губы ее искривились, дыхание замерло. Замер и ректор. Похоже, ведьма вошла в транс. Главное не мешать. Впрочем, ведьминскому трансу, если это он, помешать мало что может. Несколько минут в кабинете стояла полная тишина. А потом ведьма резко выдохнула и почти упала на диван. Глаза ее все еще были закрыты. «Ты прав, Нойс», — хрипло прошептала Амория и закашлялась. «Редкое умение в наши дни. Поставить вечный ноль несложно, а вот сохранить и закрепить». Ведьма открыла глаза и потянулась. Ректор кивнул. «Да, это проблема», – протянула ведьма. «Ну что же, а я ведь к тебе тоже с новостями. Но сначала мне нужна чашечка горячего взвара и что-нибудь перекусить. После транса я всегда страшно голодная. К тому же еще и не завтракала», – добавила она. Нойс почувствовал, что взвар ему тоже не помешал бы. А к нему яичница из 3 яиц с беконом. Правда, до завтрака еще далеко. А пользоваться услугами домовых он так толком и не привык. Но ради такого случая можно попробовать. Как говорится, встречай плохие новости на полный желудок. Он открыл самый нижний ящик стола, пошарил там хорошенько и вытащил успевший покрыться пылью маленький бронзовый колокольчик. Взмахнул им 3 раза. Через мгновение перед ректором уже стоял, залихватски сдвинув на затылок белый поварский колпак домовой. «Завтрак, ваше ректорство?» — с поклоном спросил он. А Нойс едва на ногах удержался. До сих пор так к нему еще никто не обращался. Да, голубчик. Наконец вымолвил огорошенный ректор. Чего извольте? Ведьма, посмотрев на ошарашенного Нойса, взяла дело в свои руки. Так, а принеси-ка нам, любезный, чайничек взвару, мед, блинчики и сметану. И господин ректор? Она весело посмотрела на Нойса. Мне яичницу с беконом, пожалуйста, выдавил ректор. Сию минуту. Радостно ответил домовой и тотчас пропал. «Что, Нойс, непривычно?» Лукаво спросила ведьма. Ректор смущенно пожал плечами. Колокольчик этот перешел к нему в наследство от прежнего ректора, а тому от предыдущего, а, возможно, и от того самого первого ректора. Старинный артефакт одним словом. «Абсолютно», — согласился Нойс. «Ни разу им не пользовался. Как-то не приходилось. Да и забыл я про него». «Так какие у тебя новости?» Он нахмурился. Но тут на столе одна за другой появились чашки, тарелки, чайник и все сопутствующие хорошему завтраку. Яичница с ветчиной появилась последней. Яйца еще шкварчали, а запах стоял изумительный. Но и сглотнул. «Сначала завтрак», — решительно сказала ведьма, и ректор не стал настаивать. Когда на столе остался только чайник и две налитые чашечки взвара, ведьма тяжело вздохнула. Взяла ближайшую в руки и сделала порядочный глоток. Нойс потянулся за соседней и едва пригубил. Он не очень любил взвар. Больше предпочитал напиток южного герцогства из горьких зерен. Так вот, новости. Амория сделала еще глоток. Я не буду ходить вокруг да около, мой друг. Скажу сразу. Алиса Крановая оказалась ведьмой и сильной. Ректор вздрогнул. Необученный. И сама об этом, кстати, по словам ее матери, не догадывается. А еще мы имеем несчастье иметь влюбленную ведьму, у которой именно благодаря этой влюбленности начала проявляться сила. Понимаешь? Амория остро на него посмотрела. Нойс прищурился. Не совсем. Поясни. Ведьма закатила глаза. Мужчины. Все им надо объяснять. Неужели непонятно, в чем тут дело? «Да в тебя она втюрилась! В тебя, Нойс!» И Амория вдруг добавила. «Ладно, поняла. Ты не знал и не догадывался». Ректор развел руками. Ведьма была права. Собственно, в него влюблялись многие первокурсницы. Потом, конечно, эта влюбленность проходила, и девушки находили себе парней на своем курсе или старшекурсников. «Но ты хоть знаешь, что наша девочка-то в тебя тоже влюблена?» «И мне кажется, по-настоящему!» – задумчиво сказала ведьма. Чашечка с горячим зваром хрустнула в руках ректора, но он этого даже не почувствовал. «Ты точно это знаешь?» – хрипло пробормотал он, начиная заикаться. На лице ведьмы появилась затаённая улыбка. «Ну вот, теперь все понятно. А она еще думала, что вдруг ей показалось». «Нет, не показалось. Мальчик тоже влюблен. «Ах, это любовь!» – мечтательно подумала ведьма. «Точнее, не бывает!» – кивнула она. «Или я не ведьма?» Нойс смахнул с брюк осколки и глубоко вздохнул. «Ты ведь тоже ее любишь, Лилиану?» – медленно констатировала факт ведьма. «Это так заметно?» – криво усмехнулся он.